Плач Иеремии, глава 4, стих 1, алеф. Как потускло золото. Изменилось золото наилучшее. Камни, святилища раскиданы по всем перекресткам. Стих 2, бет. Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняную посудою, изделием рук горшечника. Стих 3, гимел. И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей, от щерь народа моего стало жестоко, подобно страусам в пустыне. Стих 4, далет. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им. Стих 5, ге. Евшие сладкое истаивают на улицах. Воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Стих 6, вав. Наказание нечестия дщери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот не зринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Стих 7, Заин. Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом краше коралла, вид их был, как сапфир. Стих 8, Хет. А теперь темнее всего черного лице их. Не узнают их на улицах, кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево. Стих 9, тет. Умерщвляемые мечом, счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истаивают, поражаемые недостатком плодов полевых. Стих 10, йод. Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели дщери народа моего. Стих 11, каф. Совершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего и зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его. Стих 12, ламет. Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Стих 13, мем. Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников. Стих 14, нун. Бродили, как слепые, по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было прикоснуться к одеждам их. Стих 15, самих. «Сторонитесь, нечистый!» — кричали им. «Сторонитесь, сторонитесь, не прикасайтесь!» И они уходили в смущении. А между народом говорили, их более не будет. Стих 16, п. «Лице Господне рассеет их, он уже не презрит на них, потому что они лица священников не уважают, старцев не милуют». Стих 17, айн. Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас. Стих 18, цаде. А они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим. Приблизился конец наш, дни наши исполнились, пришел конец наш. Стих 19, ков. Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных, гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне. Стих 20, реш. Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их, тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. Стих 21, шин. Радуйся и веселись, дочь Едома, обитательница земли Уц, и до тебя дойдет чаша, напьешься до пьяна и обнажишься. Стих 22. Таф. Дщерь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось. он не будет более изгонять тебя. Но твое беззаконие, дочь Едома, он посетит и обнаружит грехи твои».